прошлых моих беседах, посвященных главному христианскому богослужению, литургии, я говорил об ее начале, причем в двух смыслах этого слова. О начале в духовном смысле, то есть об укорененности литургии в самих глубинах христианской веры, в содержании христианства, и о начале в смысле богослужебном, обрядовом, то есть о тех действиях и обрядах, в которых духовное начало, сам смысл литургии себя выявляет. Так, говорил я, литургия начинается с собрания верующих, потому что это видимое единство выражает, являет главный призыв Христа к греховному разделению людей, противопоставить единство в любви, сила которой явлена в Христе. Далее я говорил о начальном возгласе литургии «Благословенно Царство», как об указании последней цели, которой направлена христианская вера. Цель эта – Царство Божие, то есть победа Божьей истины, Божьей любви, Божьего единства над воцарившимся в мире злом. И, наконец, я говорил о тех молитвенных прошениях, которые следуют непосредственно за благословением Царства, и в которых молитва Церкви обнимает собою весь мир, все творение Божие. Все это есть начало литургии. И после пения молитвы псалмов завершается это начало так называемым входом, то есть процессией священнослужителей через царские врата к престолу. Когда-то, в древности, вся та часть литургии, которую я назвал началом, совершалась не в алтаре, а в середине храма. И таким образом вход в алтарь, приближение к престолу, как бы видимо, ощутимо выражали смысл литургии как восхождение и вхождение. Восхождение к Богу, к Его небесному престолу. Вхождение в ту новую реальность, реальность Царства Божьего, куда вводит нас Христос, пришедший спасти нас от падшести, греховности, низменности нашей жизни. И вот это восхождение, это вхождение совершились. Вот снова человек стоит перед Богом, имеет доступ к Богу, к славе и первозданной красоте Божьего творения. И потому хор, а когда-то в древние времена все собрание, все верующие поют сразу же после этого входа торжественную ангельскую песнь «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Песня эта – отголосок, перефразировка той ангельской песни, которую, согласно Библии, слышал в своем видении неба пророк Исаия. «Свят, свят, свят» – словословие, которое извечно поют ангелы, предстоя престолу Божьему. А ангелы – это небо. Это та бессмерная высота, запредельность, та дух захватывающая красота, что в редкие лучшие минуты нашей жизни, в минуты, которые Достоевский называл касанием мирам иным, мы ощущаем, переживаем в слове Бог. И вот на эту высоту зовет нас литургия. Ее являет, ее дарует нам в этом медленном торжественном пении, в этом наименовании Бога святым. Это слово «святой» ослабело в нашем сознании, но в своем первоначальном звучании оно как раз и включает в себя этот опыт запредельности, безмерной высоты, уму непостижимой красоты и славы Божьей. Боже святый! Говорит священник, став перед престолом. И в этом обращении выражено все. И знание Бога, и радость этого знания, и ощущение безмерной пропасти между нами, между творением и Богом, и непостижимость Бога, и Его близость к нам, и счастье, но и страх этой близости. на эту высоту вознесла нас литургия. И теперь предстоит нам услышать Слово Божье. Сразу после входа начинается часть литургии, которую можно назвать учительной. В эту часть входит, во-первых, чтение так называемого апостола, то есть отрывка из одного из посланий либо апостола Павла, а их дошло до нас 14, либо из писаний других апостолов. Таких посланий дошло до нас 7. Церковь называет себя апостольской. И это наименование имеет два смысла. С одной стороны, церковь апостольская, потому что она основана на учении, на проповеди и на свидетельстве тех нескольких человек, которых выбрал и назначил сам Христос, и которым поручил проповедь благой вести Евангелия. И церковь апостольская, во-вторых, потому, что это миссия – проповедовать, спасать, свидетельствовать о Христе, то есть продолжать дело апостолов, посланцев. Именно посланники означает слово апостол, дано нам. Это учение, эту проповедь свидетелей Христовых, и слышим мы каждый раз, когда собираемся на литургии. Мы никогда не должны забывать, что церковь христианства суть прежде всего учение. Учение, в которое церковь всегда, буквально с первого дня, верила, что оно от Бога, а не от людей. Плод не человеческих домыслов, а откровения самого Бога. Христиане не могут, конечно, этого доказать. Да и какие возможны тут доказательства? Разве что одно. Опыт миллионов людей, которые сегодня, как вчера и как 2000 лет тому назад, находят в этом учении свет, силу, истину, ответ на все свои вопрошания. Так что слова апостола Павла, написанные «Бог знает, когда» христианам в каком-нибудь древнем городе, в Коринфе, Ефесе, звучат так, как если бы они были сказаны мне, нам, человечеству, сегодня. Вслед за апостолом читается отрывок из Евангелия, то есть того изложения жизни Христа и его учения, которое дошло до нас в виде 4 книг, написанных 4 различными людьми – Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном, любимым учеником Христа. Мы слышим слова самого Христа, и они снова наполняют наше сердце радостью, благодарностью и страхом. Радостью и благодарением, потому что если мы хоть сколько-нибудь внимательно слушаем их, мы не можем не сказать, как сказал апостол Петр, ты имеешь глаголы, то есть слова жизни вечной. Как сказали посланные фарисеями люди для того, чтобы уличить Христа. Но они сказали, никогда не говорил человек так, как этот человек. И, наконец, вслед за апостолами и Евангелием бывает проповедь, то есть объяснение прочитанного священником, призыв не только услышать, но и принять Слово Божие в свое сердце, и им измерять, им судить свою жизнь. И вот на этом учительная часть литургии заканчивается, и мы переходим к следующему ее священодействию, к приношению к престолу даров, хлеба и вина. Об этом в следующий раз.